радость каждого мгновенья, за свет надежды и за тень любви, за правду и за горечь откровений, за строгое веление живи, за вечную твою тоску о доме, которой я теперь болею сам, за то, что даже в сладостной истоме в объятия твои иду, как в храм, за солнце в очаге твоих ладоней и мирную вечернюю зарю в твоих глазах, что вечности бездонней, за век разлук тебя благодарю. И каюсь в том, что сразу не поверил пророчеству любви, оно сбылось. Я в том повинен, что боюсь потери, и за столом с тобою всегда как гость. Пусть мимолетно и невосполнимо, на свете все, мы вечные искони. И я иду во след тебе незримо, с молитвой спаси и сохрани.